Глава 7. О в огне. «Терри, отстань! Ну, Терри!» Послышался игривый рык, одеяло сползло вниз, и длинные зубы, клацнув, аккуратно куснули меня за пятку. Просыпаться не хотелось. Из-за задернутых плотных штор в спальне было темно и уютно, и тонко пахло нарциссами. Я поджала ногу, перевернулась на другой бок и натянула одеяло на голову, запутавшись в собственных волосах. Не помогло. Доберману исполнилось 8 лет, и мы знали друг друга как облупленных. Ни ему, ни мне упрямство было не занимать. Темная голова залезла под пуховую складку одеяла. Пес снова нашел мою пятку, поймал ее и стал упорно грызть. Да так громко, словно сочную кость, что прибежала крошка Гретта и радостно затявкала. Она тоже была бы рада присоединиться к другу в экзекуции, но росточком не вышла, поэтому усердно его подбадривала. Я отбрыкнулась, уже понимая, кто в этой схватке победит. «Брысь!» — возмутилась. «Совсем обнаглели! Эй!» Потянулась за одеялом, когда доберман стащил его за край с плеч. «Ну дайте же поспать! Не хочу я вставать, ясно? Не хочу!» Но едва сунула ладонь под щеку, как Терри звонко и протестующе гавкнул, тяпнула Гретта, и в гостиной послышались тяжелые шаги старины Чарльза. Чарли в нашей семье считался непререкаемым авторитетом, и раз уж он лично направлялся в мою спальню, значит, со мной и правда было что-то не так. Пришлось сесть в кровати, свесить ноги и зевнуть. «Эх ты, ябеда! А еще друг! Трое на одного! Разве это честно?» Упрек прозвучал сердито, да только кто тут меня боялся? Терри забрался передними лапами на постель и расцепил пасть. Я потянулась к нему, схватила за ухо и поцеловала в черную довольную морду. «Чего улыбишься? Радуешься, что по-твоему вышло, да? Но ничего, я вам всем припомню, каждому!» Пригрозила хмуро. «Совесть у вас есть, а, Чарли?» Спросила у дога, глядя в умные глаза, когда пес остановился напротив и важно сел. «Плохо мне, понимаете? Очень. А вы вставай, вставай. Не хочу я ничего, совсем». «Ой, Агнешка, а ты разве дома, не в университете? Что и сегодня тоже?» Я вошла в кухню, в чем спала, в пижамных шортах и топе. Подойдя к столу, налила из графина в бокал воды и выпила. Кивнула домработнице, которая суетилась у плиты с обедом. В этот самый момент она нарезала на доске базилик для соуса песто, и нож мерно отстукивал под ее руками тук-тук-тук, совсем как мое сердце, когда меня держал за руку Морозов. Странное сравнение, но вот уже третий день подряд наш разговор с кудряшкой не шел из головы и не давал мне покоя. Сначала впервые им сказанное «Агния» засело в память. Сколько раз парни произносили мое имя вот так же, как Антон. С надеждой. А затем вспомнила рассерженный взгляд светло-карих глаз и совершенно искренняя, пусть и брошенная сгоряча. «Ты не нужна мне, Корсак!» Оказалось, что быть ненужной, лишним человеком, это очень больно. Гораздо больнее, чем ободрать колени и пальцы в кровь, а горячие камни скал Тироля. Возможно, окажись я в тот момент на стене скалодрома, я бы отпустила руки. Едва ли пол, устеленный матами, смог бы так же выбить из меня дух, как это удалось Морозову. А он даже и не заметил, что натворил. Предпочел оскорбиться. Дурак. Ну, ввязался бы он в драку с тем качком, и что дальше? Стас бы его в пару ударов уделал. Я успела разок увидеть, как он в паутине качает права. Вот и к нам подкатил, не просто поздороваться. А потом что? Кому от этого станет лучше? Да если бы кудряшка оказался на земле, он бы меня и вовсе возненавидел. Хотя кого я обманываю? Он меня и так терпеть не может. Ох, лично мне от этой любви только хуже. Поймала бы шутника Купидона за шею, свернула бы упитанную к чертям. Это же надо, влюбить меня в такой упрямый объект. В тот день диалог Морозова с Нюшей Тихушей на вычислительной физике так и остался незаконченным, и Антон дважды за вечер написал. «Нюша, у тебя все хорошо? Черкни пару слов, ты в порядке?» «Нет, не в порядке. Как я могу быть в порядке, если кудряшка переживает по поводу незнакомой девчонки, а на меня чихать хотел?» «Ну почему? Почему я не прыщавая толстушка с кучей надуманных комплексов? Насколько бы все оказалось проще? У нас хотя бы появился шанс стать друзьями». «О чем он спрашивал? О том, куда пригласить девушку?» «Нюша Тихуша». «Да, все отлично. Учеба отвлекла. А девушку лучше пригласи в парк, если, конечно, не собираешься с ней целоваться на первом же свидании. Тогда только в кино и желательно на последний ряд». Мысленно я вырвала Илочке клюквенной на макушке клок волос. Пусть только попробует согласиться. Я ей такой поход в кино устрою, на всю жизнь запомнит, как использовать моего Морозка. Я ее не в деканат, я ее первопроходцем на Марс отправлю. Антон Морозов. Я уже и забыл, но спасибо. Ты удивишься, как полярно может меняться настроение и мысли. Кажется, есть человек, с которым бы я хотела оказаться в разных галактиках. Она просто невыносимая. Не знаю, способна ли эта девушка вообще кого-то любить, кроме себя, но у нее ужасный характер, и сегодня мы схлестнулись. И это не Элла. Извини, что без подробностей. Сейчас совершенно не хочется думать ни о каком свидании. Нюша тихуша. Вторая девушка? Да ты ловелас. И наверняка к ней предвзят. Вдруг ты ей нравишься? По себе знаю, парни часто не видят очевидного. Антон Морозов. Совсем нет. Так вышло. Нюша тихуша. На любовь способен каждый человек. Просто ему надо дать шанс это узнать. Ты так не считаешь? Антон Морозов. К дементору это явно не относится. Да, я знаю, что ты фанат Роулинг, но поверь, это самое точное сравнение, когда дело касается этой девушки. Не хочу больше о ней говорить. Завтра в блоге будет новый отзыв на роман. Приходи. Я хотела еще написать Морозову. И о чувствах, и о характере, и о том, что глубже в корень надо зреть Тоша, но не смогла. Попрощалась коротко, непослушными руками отправляя ответ. В тот вечер мне хотелось, чтобы он говорил со мной, а не с виртуальной Нюшей. Все это напоминало пытку. Следующие два дня я почти не запомнила. Я бегала по 3 часа на дорожке, пропадала в скале и без спроса брала отцовский мотоцикл, один из двух, чтобы погонять по загородной трассе. И нет, в университет не ходила, не могла. Если бы могла напиться, наверное, лучше бы напилась. «Добрый день, Ольга Павловна». Я поздоровалась с домработницей, возвращая бокал на широкий обеденный стол. «Да, я сегодня дома». «Что-то случилось? Неужели заболела?» Всполошилась женщина, и я поспешила ее успокоить, убирая спутанные волосы от лица. «Нет, все хорошо». Учебу в университете я пропускала редко. Многолетние часы с репетиторами и занятия танцами с детства приучили меня быть пунктуальной и все планировать заранее, поэтому я нормально восприняла ее беспокойство. А вот на мать, которая тоже оказалась на кухне, взглянула с тревогой. Она в 2 счета могла раздуть из мухи слона. Мы не виделись почти неделю. Утром мама не вставала раньше обеда, а по вечерам пропадала в театре. Но вот сегодня наши дороги сошлись. Так же, как для меня, утро для нее только наступило. Виола Корсак сидела на барном стуле в домашнем шелковом пеньюаре, без грамма косметики на лице, и держала тонкую незажженную сигарету у своих все еще идеальных губ. 2 затяжки. Она сделает 2 затяжки и погасит ее в пепельнице из тонкого китайского фарфора. Так продолжается уже год. Кто знает, может быть, когда-нибудь у нее и получится бросить. Во всяком случае, мы с отцом этого очень хотели. Я подошла и поцеловала нежную щеку, пахнущую парфюмом. Эта женщина сама была цветком, дорогим и свежим. «Привет, мам. Наконец-то увиделись. Как дела?» Голубые глаза взглянули с беспокойством. Мать потянулась и обняла меня в ответ. Скользнула рукой по длинным волосам. «Привет, Огонек. У меня хорошо, а вот у тебя, похоже, не очень. Что с тобой, Агнешка? Такое впечатление, что ты 2 дня спала на сеновале, а не одна». «Если бы». Настроение было таким же собачьим, как хвост Греты, щекотавший ногу, и я вздохнула. Опустившись на стул, схватила из вазы 2 орешков кешью и отправила в рот. Не знаю, зачем я сюда пришла, но есть не хотелось. Скорее всего, заглянула за передышкой. Я потерялась и не могла себя найти. Мать вопросительно вскинула брови и в раздумье задержала на мне взгляд. Родители у меня, конечно, люди прогрессивные и свободные от условностей, но темы личных отношений, особенно за дверьми спальни, мы не касались никогда. «А что там, Эрик?» Мать чиркнула зажигалкой и затянулась. Выпустила дым тонкой струйкой, приподняв подбородок. «Такой красивый, факторный мальчик, и к тебе неровно дышит», — заметила, между прочим. «Не приезжал? Мне показалось, вам хорошо вместе». Я пожала плечами. Но Ольги Павловны все так же ровно отстукивал тук-тук-тук-тук, не отпуская из мысли Антона. «Не знаю, нормально, наверное». «Что, так и не помирились?» «Да мы и не ссорились. Надоело все. Скучно стало. Не хочу его держать. Зачем? Мне от его фактуры ни холодно, ни жарко». Нож застучал медленнее и тише. Я вспомнила, что Миленка рассказала об Ирке, о том, что у них с Эриком что-то там было, и покосилась на домработницу. Ира была дочерью Ольги Павловны, и кто знает, что она рассказала матери о своих отношениях с Покровским. Мать перехватила взгляд и затянулась сигаретой 2-й раз. Выпустив дым, затушила ее в пепельнице. «Так, может, скажешь, в чем дело?» Она сложила перед собой руки. «Пропуски занятий, отцу не звонишь, внешний вид. Агния, ты меня расстраиваешь, и твоя прическа тоже. Вацлав огорчится, если увидит тебя в таком виде. Ты — наше лучшее произведение. Помни об этом в следующий раз, когда решишь обойтись без шампуня». «Мам, перестань!» — я скривилась. «То, что работало в 9 лет, больше не работает». «И не подумаю. Я вчера звонила Игорьку в салон. Он жаловался, что ты отменила маникюр и не назначила новое время для процедуры». Мать протянула руку и погладила мое плечо. Улыбнулась так, как умела только она. Эту улыбку знали тысячи. «Огонек, убивать в себе женщину — это преступление», — произнесла с ласковым укором. «А отказать такому мастеру — преступление вдвойне. Не знаю, что тебя так расстроило, но не существует причины, по которой ты можешь отказаться от этого священного ритуала и ходить лохматой, особенно возле своего мужчины». И снова перед глазами встал проклятый Морозко, злой и гордый, как неприступная крепость, в очках и с рюкзаком за спиной. Где-то над головой засмеялся Купидон. Провернул стрелу в сердце, и оно тоскливо заныло. Но хоть мозги не отключил, и на том спасибо. Вот снять бы этот рюкзак, да как шарахнуть им хорошенько по светло-русому кудрявому затылку, чтоб очки слетели, а глаза прозрели. Видишь ли, видит он меня насквозь. Нострадамус очкастый. А дальше я и сама от себя не ожидала, что признаюсь. Ольга Павловна как раз опускала на стол тарелки с завтраком, когда я неожиданно вполголоса заявила. «А моему мужчине плевать, мам. На все плевать. Он мне не верит. Я для него лишь красивая обертка с ужасным характером. Он мечтает выселить меня в соседнюю галактику и никогда не видеть». «То есть как это?» Мать застыла с салфеткой в руке, так и не дотянувшись до приборов. «Это что, шутка?» растерянно спросила. «Нет, правда. Он физик, измеряет расстояние угловыми секундами и парсеками. У черта на куличиках для него недостаточно далеко». «Агния, он что, взрослый?» Я встала. Пора было собираться, но прежде стоило успокоить маму. Это я у нее достаточно взрослая, чтобы решить свои проблемы самостоятельно. «Да нет, младше меня на целый день, но упертый. И самый лучший, хоть и дурак. Спасибо, Ольга Павловна». Я обернулась к присутствующей в кухне женщине. «Чудесная брускетта, но мне пора в скалу». «Агнешка, а как же? Я в Макдональдсе что-нибудь перекушу». Уже выходя из дому, подумала о том, что теперь, когда кудряшки знают Дита и мама, похоже, моя семья готова к встрече с Морозовым. Осталось придумать, как мне его с ними познакомить. Пов Антон. «Антон, а какие девушки тебе больше нравятся? Светленькие или темненькие?» «Умные». «Ну, Тошка, я же серьезно спрашиваю». Я сидел дома в кухне, поглядывал на часы и пил чай. Кристина сидела за столом напротив, барабанила пальцами по задранной к подбородку коленке и рассматривала меня сквозь румяную сушку. После того, как она надела сушку на нос, я у нее ее отобрал и вернул на тарелку. «А я серьезно отвечаю. Зачем это тебе понадобилось знать, интересно?» «Да так. Мы тут с девчонками в школе поспорили, кто Денису больше нравится, я или Вика. Хотим понять закономерность. Ведь по логике вещей, если парень светленький, значит, ему должны нравиться темненькие девчонки. И наоборот. Так?» Я уже давно перестал удивляться тому, чем забита голова у моей сестры. «Нет, не так. Если судить по твоей логике, тогда рыжим нравится исключительно рыжий и никто другой». Кристина удивленно ахнула. «А тебе что, рыжие нравятся?» протянула задумчиво. «Как-то я не подумала». Я откусил бутерброд и запил его горячим чаем. Сунул в рот кусок сыра. «Да при чем тут я?» пожал плечами. «Я же тебе уже ответил, какие». «Ну да, так я тебе и поверила. А если девушка похожа на двойной чизбургер? А если она феминистка или она лопоухая? Что, все равно лишь бы умная?» Сестра подозрительно прищурилась и подперла подбородок кулачком, не желая во мне разочаровываться. «Да хоть с кольцом в носу!» «Ой, Тошка, а тебе что, нравится пирсинг?» К мелкой тут же вернулось настроение, и глаза заблестели. «Ой, а мне тоже! А еще татуировки!» Она воодушевленно защебетала, помахивая руками. «Череп там, дракон, символы всякие кельтские, особенно у парней. Антон, а давай тебе сделаем тату, а?» Сложила ладони вместе у груди и заныла. «Совсем малюсенькую, ну, пожалуйста». И вот это «пожалуйста» продолжалось уже вторую неделю. Я сказал «нет». «Ну, это же так круто!» Я строго взглянул на нее. «А кто-то в космос летает и в шахту спускается. Вот это действительно круто. Поверь, там можно и с татуировками обделаться». «А если бы ты влюбился в девушку, сделал бы ради любви?» «Кристина, отстань!» «А вот если бы сильно?» И не подумала отстать мелкая. «Так что жить без нее не смог бы. Сделал? Ну, чтобы доказать чувства». Через 5 минут надо было выходить на работу. Впереди ждала ночная смена, и я поспешил доесть бутерброд. Но голубые глаза сестры продолжали смотреть с ожиданием, и пришлось ответить. «Странные у вас с подругами представления об отношениях, Крис. Почему кто-то обязательно должен что-то с собой делать во имя? Я уже сказал тебе, нет!» Сестра обиделась, даже губы скисли. Встав со стула, протопала следом за мной к мойке, куда я подошел, чтобы вымыть чашку. «Ты такой скучный, Антон, что ж зубы сводит?» Сжала у бедер кулачки. «Ну и пусть». «И правильный. А это, Тошка, не модно. Тебя же никто не полюбит таким. Как ты собираешься найти себе девушку?» «А я не собираюсь никого искать». «Значит, так и проживешь всю жизнь нецелованной?» Я вспомнил темные глаза Корсак и ее губы на моих. Целоваться она умела, это факт, как и получать свое. После нашего разговора я не видел девушку несколько дней и искренне надеялся, что наши пути разошлись. «Значит?» «Ну, хоть имя, любимая, скажи, какое нравится больше, Марина или Алина, а может, Наташа?» Я прошел в прихожую, обул кеды и надел ветровку. Взял рюкзак. Кристина вертелась рядом, заглядывая в лицо. «А высокие или низенькие? А глаза, Тошка, какие? Голубые или зеленые? А может, синие?» Прежде чем открыть дверь и уйти, я дернул сестру за хвостик. «Любые, лишь бы не карие. Ну пока, Крис. И смотри мне, чтобы уроки сделала. Рано тебе о любви думать». Уже выйдя из квартиры, услышал в затылок упрямое. «Мне, может, и рано, а вот кому-то давно пора. Ладно, не переживай, сама выберу». «Что?» Но мелкая уже захлопнула дверь и провернула в замке ключ. Я сбежал по ступеням и не стал заморачиваться. Близилась сессия, пришло время лабораторных работ и зачетов, и без этой любовной ерунды было о чем подумать.